«Скажите, Пастухов, почему вы ушли из армии?» — спросил Нестеров. «Вы подавали большие надежды». Я пожал плечами. «Меня уволили?» «Это я знаю, но не знаю другого. Почему?» «Вы могли бы навести справки. Пытался. Никакой информации о вас нет. Только личное дело в архиве Минобороны. Но в нем нет ничего о причинах вашего увольнения. Лишь приказ, подписанный заместителем министра. Формулировка расплывчатая. За невыполнение боевого приказа. Что произошло?» «Это не мой секрет». «Вы не хотели бы вернуться в армию?» «Нет». «Уверены?» «Более чем». «Да никто меня и не возьмет. Сами сказали, что приказ подписал зам министра». «Его уже нет, как и самого министра. А с новым руководством этот вопрос, думаю, можно будет решить». «Это вы так думаете?» — уточнил я. «Или кто-то другой?» «Я приветствовал бы такое решение», — уклонился он от прямого ответа. «Я бы хотел, чтобы вы служили в нашем училище. Ваш боевой опыт будет очень полезен курсантам». Я даже засмеялся. «Извините, но Митюкова с меня хватит на всю оставшуюся жизнь». «Митюков не вечен». «Вы ошибаетесь. Это я не вечен. И вы. А Митюков вечен». «Но вы все же подумайте». Я пообещал, просто чтобы не размазывать кашу по столу, но даже и не собирался об этом думать. «Если позволите, у меня к вам тоже вопрос. Вас попросили пригласить меня на этот праздник?» «Вас бы и так пригласили. Но вас просили об этом, верно?» «Подполковник Егоров?» «Да». «И он же дал понять, что вопрос о моем возвращении в армию может быть решен. Кто же он такой?» «Этого я не знаю. Меня попросил оказать ему содействие один из высокопоставленных руководителей». «Министерство обороны?» «Нет». «Прошу извинить, но больше ничего я вам сказать не имею права». «А я больше ничего и не спрашиваю». Появился Митюков с афишкой. Расстелил ее на столе. «Ну, что ты хотел объяснить?» «А сами не понимаете? Посмотрите внимательно на этого милиционера». «Ну, посмотрел», — сказал Митюков, — «и что?» «Вы тоже ничего не замечаете?» — спросил я у Нестерова. Тот внимательно рассмотрел рисунок и покачал головой. «Нет». «И в реальных условиях вы не стали бы в него стрелять?» — спросил я у Митюкова. «Разумеется, нет». «Вам повезло, что обстановка условная. Иначе сослуживцы уже собирали бы деньги вам на венок. Это же ряженый. Неужели не видите? У настоящих милиционеров на шинели по три пуговицы в два ряда, а у этого сколько?» «И вправду», — поразился Митюков, — «по четыре. Ну, это просто художник ошибся». «Может быть. Но в реальной обстановке я не стал бы об этом долго раздумывать». Нестеров с усмешкой взглянул на озадаченного Митюкова. Потом как-то очень по-светски предложил. «Я надеюсь, Сергей Сергеевич, вы останетесь на наш небольшой товарищеский ужин. Моим офицерам доставит огромное удовольствие общество вашей очаровательной супруги и нам с полковником тоже». «Спасибо. Но мы с дочкой. А добираться до дома больше 2 часов». «Отправьте Сергея Сергеевича домой на моей машине», — распорядился Нестеров. Я открыл было рот, чтобы отказаться, но он не дал мне этой возможности. «Мне приятно было увидеть вас, Пастухов. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Желаю здравствовать». «Всего хорошего, товарищ генерал-лейтенант». «Сейчас уже чаще говорят «господин генерал», — заметил Нестеров. «Да. В таком случае всего доброго, ваше превосходительство». Я пожал ему руку и пошел к выходу. «А твоя нога?» — — окликнул меня Митюков. — Уже прошла? Черт! Совсем про ногу забыл. — Нога? — переспросил я. — В самом деле? Прошла, как видите. — Ну да, надо же. Нестеров и Митюков переглянулись. Я обругал себя предпоследними словами. Прокол. Роли нужно доигрывать до конца. Что-то я от мирной деревенской жизни совсем расслабился. Как бы мне это боком не вышло. Вот еще когда я об этом подумал. Точно. Еще тогда. Пока я извлекал Ольгу с Настеной из толпы танцующих, Митюков вызвал КПП «Черную Волгу» и приказал водителю. «Отвезешь этих господ и сразу назад, ясно?» «Так точно, товарищ полковник». «Отставить», — сказал я. «Почему?» — удивился Митюков. «Потому что у меня есть машина».